Эти почести он принимал с любезной учтивостью, но в то же время с гордой сдержанностью и быстро последовал за обер-камергером, графом Строгановым. Последний, согласно приказу императрицы, просил позволения проводить генерала на его квартиру, чтобы узнать, как пожелает он распорядиться насчет ее устройства. Потемкин вступил со своим провожатым в ряд смежных комнат совершенно обособленного помещения. То был один из апартаментов, всегда стоявших наготове для приема иностранных августейших особ в Зимнем дворце. Как парадные комнаты, так и столовая, и спальня, уборная и ванная отличались здесь ослепительной роскошью и тонким благородным вкусом, который всегда умела сочетать между собой императрица Екатерина Алексеевна. По осмотре квартиры Потемкин заявил графу Строгановому, что отложит пока всякие перемены в ее устройстве и теперь нуждается только в некотором отдыхе. Когда граф Строганов удалился, наконец, сказав, что тотчас составит штат служащих для вновь назначенного генерала-адъютанта ее императорского величества, Потемкин сияющим взором прошелся один по великолепным комнатам, куда попал так внезапно, где все представляло такой разительный контраст с суровой походной жизнью в лагере, которую он вел до сих пор. За пышными приемными комнатами, блиставшими позолотой и мрамором, утопавшими в мягких коврах, обставленными мягкой мебелью, обитой драгоценными тканями, следовала скромная библиотека. В ней все стены были выложены темным деревом и уставлены книжными шкафами, где красовалось под стеклом богатое собрание книг в переплетах с шифром императрицы. Посредине этой комнаты, освещенной единственным окном, стоял стол, покрытый зеленым бархатом, с полным письменным прибором. Рядом с ним помещался на черной мраморной колонне большой подвижной глобус художественной работы. Пораженный, спокойный, прекрасной гармонией этого уголка, Потемкин остановился на минуту и присел на один из низких удобных диванов, расставленных в уютных нишах между книгохранилищами. «Ах!» — промолвил он, глубоко переводя дух, распустив круглый воротник своего мундира и сбросив с себя шляпу и шпагу. Вера в мою счастливую звезду не обманула-таки меня. Долгие годы лишений и так часто разбивавшихся пылких надежд миновали, Екатерина не забыла меня, я достиг своей цели. Он простер руку и осмотрелся так гордо и повелительно кругом, точно весь свет лежал у его ног. Но потом его рука медленно опустилась опять, сияющий взор омрачился. Голова поникла на грудь. «Достиг цели», — глухо произнес он. «Полно, так ли? Разве цель моей жизни заключается в том, чтобы переменить походную палатку на эти комнаты с их царской пышностью, которая в сущности не значит ничего? До нее возвысила меня прихоть, и та же самая прихоть может снова изгнать меня отсюда. Неужели честолюбие Потемкина должно привести его к тому, чтобы он сделался игрушкой в руках женщин? Да, я люблю Екатерину, ведь она одна из женщин, каких не случалось мне еще встречать на белом свете. Она полна огня и пылкости, полна жизни и ума, силы и воли. Эта любовь пожирала меня долгие годы. Да, я люблю женщину, но я люблю также императрицу. А кто любит императрицу, тот должен или унизиться до рабства, или подчинить себе мир и подниматься все выше и выше, пока над ним не останется уже больше никакой высоты. Женщина принадлежит мне, это я почувствовал в пожатии руки Екатерины. Да, я прочел любовь в ее взоре, но долго ли будет принадлежать мне она? И как холодно, как высоко стоит, пожалуй, императрица над любящую женщиной. Нет, нет, — воскликнул Потемкин, быстро вскакивая, — не в том моя цель. Мое честолюбие не способно удовлетвориться тем, что я сделаю с преемником Григория Орлова. Не по мне быть только забавой влюбленной женщины, игрушкой, которую в один прекрасный день, может быть, разобьет или оттолкнет в прах ничтожество императрицы. Нет, Любовь женщины может умереть, присытившись наслаждением, но господство над императрицей должно укрепляться собственной силой, должно возрастать от собственного величия. Сердце стареет, кровь остывает, но ум остается вечно юным, а в уме обитает господство. Что совершил Орлов? Он помог Екатерине взойти на трон, это правда. Но он был лишь неодушевленным подножием, которое послужило опорой для ее собственного врожденного властолюбия. Его неуклюжей руке не удержать господство, расшатанного им же самим, благодаря грубому злоупотреблению. Удержать. Ты говоришь об удержании, Григорий Александрович, тогда как нужно сначала достичь господства. При виде тебя закипает только горячая кровь женщины, но холодный и чуждый стоит императрица пред тобою и над тобою. Ты не имеешь прав на ее благодарность, которую заслужил Григорий Орлов. Некоторое время Потемкин стоял в мрачном раздумье. Благодарность, — заговорил он потом, — великое дело, но благодарность принадлежит здесь прошедшему. И все дальше и дальше отдвигается назад, как бледнеющие воспоминания минувших дней. Будущее же можно подчинить себе только посредством будущего. Задумчиво пройдясь взад и вперед по комнате, генерал остановился перед глобусом и, погруженный в размышления, оперся рукою на художественно эмалированный шар. Равнодушно скользил его взор по изображению земли, но вдруг он стал все пристальнее и пристальнее всматриваться в обращенную к нему карту Европы. — Да, — воскликнул он, — вот оно! Передо мною брежет свет, он разгорается все ярче. Да, будущее можно подчинить себе только будущим, не на благодарность, не на воспоминания, и лишь о прошлом может опираться господство. Не посредством одной благодарности можно завладеть императрицей и удержать ее. Лишь великая, мощная идея заключает в себе ту волшебную силу, которая необходима, чтобы сделаться господином и самой императрицей. Высокая, благородная, лучезарная цель, чересчур отдаленная для быстротечного человеческого существования, но неодолимо влекущая к себе, вечно оставаясь, однако, недостижимую, цель, от которой, несмотря на это, не позволяют отказаться страстное желание и домогающаяся гордость, вот что нужно здесь. Эта цель найдена, заключил он, ликуя от радости. Я открою императрице путь, конец которого теряется в ослепительном блеске, и с этого пути она никогда не свернет назад, никогда не остановится на нем и не найдет для себя иного, достаточно смелого и великого спутника, кроме меня. Потемкин оперся рукою на глобус и высоко поднял голову. Дивным блеском сверкали его глаза, и он стоял с таким победоносным, повелительным видом, так гордо выпрямился, точно в самом деле чувствовал земной шар под своей ладонью и был в состоянии направлять его путь. Тут до его слуха донесся легкий шелест шелковой портьеры на дверях, которые вели в богато отделанную спальню. Обернувшись в испуге, он увидел перед собою пажа императрицы. С низким почтительным поклоном подал тот ему золотой ларчик, роскошно украшенный драгоценными камнями. Ее императорское величество приказало мне вручить это вашему превосходительству и вместе с тем передать, что государыня-императрица ожидает вас через полчаса в Эрмитаже. «Я буду сейчас к услугам ее императорского величества», — ответил Потемкин в полном замешательстве, посматривая то на золотой ларчик, то на пажа. — Но как же ты попал сюда? Неужели через спальню? — Точно так, ваше превосходительство, — подтвердил паж. — Чтобы скорее передать вам приказание ее императорского величества, я избрал кратчайший путь. Это помещение сообщается с императорскими покоями особым ходом, куда ведет вот эта потайная дверь. Он откинул портьеру и указал на отворенную дверь в стене роскошно обставленной спальни, за которой виднелся длинный коридор, освещенный сверху, после чего продолжал, между тем, как Потемкин с торжествующей улыбкой смотрел на стоявшую настежь потайную дверь. «Другой путь ведет далеко кругом, по коридорам и большим аванзалам, а так как ее императорское величество приказало мне поторопиться, то я прошел здесь». — А эта квартира? — нерешительно спросил Потемкин. — Принадлежала раньше ее сиятельству княгине Дашковой, — ответил Паш, — прежде чем она перебралась во дворец своего супруга, который долго строился, с тех пор эти комнаты стояли пустыми. — Спасибо тебе, — сказал Потемкин. — Ступай обратно, я сейчас последую за тобой. Паш исчез. И дверь от потайного входа захлопнулась так плотно в оклеенной обоями стене, что пропал всякий след. Потемкин ощупывал то место, где сейчас видел отверстие, но тут нельзя было ничего различить, разве узкую щель в обоях, не было ни ручки, ни кнопки, посредством которых можно было бы снова отворить запертый выход. — Ах, — промолвил генерал, — теперь я понимаю. Любящая женщина будет иметь возможность найти дорогу к любимому человеку, но подданному доступ к его повелительнице должен быть закрыт. Только от ее воли, от ее прихоти должно зависеть счастье. Когда же эта прихоть минует, дверь не должна больше отворяться. Он отпер ларчик, принесенный ему пажом. В нем лежал бумажник синего бархата с вензелем императрицы из драгоценного жемчуга. Потемкин развернул его. В бумажнике оказалась подписанная императрицей ассигновка на государственное казначейство в 100 000 рублей. Черты генерала омрачились. «Эти деньги, — сказал он, — которые она кидает мне, как дарит ребенку блестящую игрушку, эта дверь, которая отворяется лишь по ее произволу, служит мне доказательством, насколько я был прав». И насколько глубока пропасть, отделяющая сердце женщины от гордого ума императрицы. Допустим, сердце женщины я держу сегодня в своей руке. Твердо стоит моя нога на одной стороне пропасти, за которую удаляется неприступное величие повелительницы. Но мудрость, сила и воля должны соорудить мне мост, который приведет меня и туда, где мне уже нечего бояться никакого соперника. Он позвонил в колокольчик, стоявший на богато убранном туалетном столе. Граф Строганов сдержал слово. Полный штат прислуги был уже составлен им для нового генерала-адъютанта. Почти одновременно со звоном колокольчика явился камердинер и приступил к поспешному одеванию своего нового господина с таким умением и ловкостью, точно он служил у него много лет. Не прошло и получаса, как Потемкин вышел через свои приемные комнаты, у дверей которых были расставлены многочисленные лакеи, в большой коридор и отправился к императрице. Часовые отдавали ему честь. Слуги и придворные чиновники на площадках лестниц почтительно кланялись. Каждый, казалось, прекрасно знал нового генерала-адъютанта императрицы, и Потемкин испытывал странное чувство. Как будто фантастическое сновидение или рука волшебницы перенесли его из суровой, тягостной, полной лишений военной жизни вдруг, без всякого перехода, в очарованный дворец, где никто, кроме его самого, не сознавал, что он вступил совершенно новым и чуждым человеком в непривычную ему среду. Дежурный у входа в покои императрицы не стал дожидаться, чтобы Потемкин назвал свое имя и сослался на приказ ее величества, услужливо, с низким поклоном отворил он при виде генерала золоченую дверь. Гвардейцы в передней вытянулись перед ним в струнку, камергер любезно раскланялся с ним, и один из дежурных пажей пошел впереди Потемкина, чтобы провести его к государю. С тревожно бившимся сердцем, но с гордой и уверенной осанкой проходил Григорий Александрович вслед за своим путеводителем по множеству зал. От одного из них широкая крытая галерея вела в павильон, пристроенный императрицей к Зимнему дворцу и названный ею своим Эрмитажем. Прелестные маленькие комнаты, украшенные драгоценными картинами и великолепными античными произведениями искусства из мрамора и бронзы, были расположены здесь анфилады. Один из пажей провел Потемкина мимо дворцовых гвардейцев в их живописных мундирах с богатым серебряным шитьем, стоявших на карауле у входа в этот уединенный царский уголок, и, наконец, остановился у тяжелого бархатного занавеса, скрывавшего дверь маленькой комнаты, украшенной мраморными статуями. «Ее императорское величество!» — почтительно прошептал он, указывая на этот занавес, и быстро скрылся, скользя по паркету. Потемкин откинул тяжелую портьеру, и возглас восхищения сорвался с его уст, когда он вступил в завешенное ею пространство. В самом деле, картина, открывшаяся перед ним, могла только усилить впечатление, что он находится под влиянием чар благодетельной феи. Помещение, открывшееся перед Потемкиным, было сплошь обито голубым шелком. Тяжелые восточные ковры такой дивной красоты, какой мог блистать только подарок персидского шаха, самодержавной повелительницы Российской империи, покрывали пол, пленяя взоры роскошным сочетанием красок. Из серебряной курильницы струились упоительные ароматы Аравии. Во всей комнате было единственное окно. Зато широкая стена, противоположная входу, была открыта, и волшебный чертог примыкал к обширному, крытому стеклом зимнему саду, простиравшемуся благодаря зеркальным стенам как будто до бесконечности. Здесь извивались серебристые ручьи, то шумя каскадами по мраморным ступеням, то собираясь в бассейны, откуда били высокие водяные струи, чтобы, распылившись ватой и отливая алмазным блеском, снова упадать вниз. Здесь цвели ярко-пурпуровые тропические цветы, а фрукты всех климатов висели в пышном изобилии. Индийский ананас, благоухая, подымался из колючих листьев. Грозди испанского, итальянского и греческого винограда выглядывали из-под зелени кудрявых лоз, а тут же рядом с ними стояли апельсинные деревья в цвету или отягощенные зрелыми золотистыми фруктами. Свет падал сквозь зеленую листву всех этих растений, напоминавших чудеса, которыми человеческая фантазия склонна украшать земной рай после первых дней мироздания. Благодаря этому в голубой комнате господствовал мягкий сумрак, в котором единственное поставленное там произведение искусства Диана, подглядывающая за спящим Эндимионом, как будто оживала силою таинственных чар. На пышной оттаманке посреди комнаты полулежала императрица Екатерина Алексеевна. Свою амазонку, в которой она присутствовала на параде, государыня переменила на широкое одеяние со множеством складок из мягкого белого шелка, изящно вышитого золотом. Ее волосы, свернутые греческим узлом, свободно и легко спускались на затылок. Магически освещенная в этом сумраке, яркая прелесть юношеской красоты, отличавшая Екатерину Алексеевну, когда она была еще великой княгиней, казалась почти нетронутой годами, пронесшимися с той поры над ее головой, тогда как широкая одежда искусно скрадывала излишнюю полноту ее стана. — Я поджидала вас здесь, Григорий Александрович, — произнесла она, протягивая вошедшему руку. — Мне интересно послушать о геройских подвигах моих войск, сражавшихся под вашим предводительством против турок. Садитесь ко мне, я очень интересуюсь вашими рассказами. Потемкин поспешил к ней. Он прижался губами к ее руке, после чего, опустившись на колено на мягком ковре, сказал: — Здесь, у ног моей милостивейшей императрицы, мое настоящее место. Отсюда буду рассказывать ей о том, что совершили ее храбрые войска для ее славы и для Отечества, если только, — прибавил он, заглядывая прямо в глаза Екатерины Алексеевны своим пламенным взором, — вид моей повелительницы, которая в то же время есть царица всяческой красоты и грации, как и императрица всяческой власти и великолепия, не смутит ясности моего ума. Я буду в силах привести в порядок свои мысли и выразить их. Он все еще не выпускал пальцев государыни, широкий рукав ее шелковой одежды откинулся, обнажив стройную руку. Губы Потемкина тотчас покрыли ее жаркими поцелуями. Екатерина Алексеевна не противилась этому. — Попробуйте все-таки, Григорий Александрович, — улыбаясь, сказала она. — Величие императрицы должно не ослеплять и страшить преданных мне людей, но освещать и согревать их. Тот же, кто подобно вам принимал такое важное участие в великолепных победах Румянцева, конечно, сумеет найти слова, чтобы рассказать о них своей милостивой и благодарной государыне. Лицо Потемкина омрачилось. Он выпустил руку императрицы и с неудовольствием, качая головой, промолвил. Победы Румянцева бесспорно великолепны и славны. Я горжусь тем, что сражался под его начальством и с ним вместе, но что является плодом этих побед? Каков он будет? Клочок земли, горсть новых подданных и мимолетная слава, которая скоро рассеется, не оставив по себе следа. Конечно, прекрасно и великолепно сражаться и умирать во славу своей императрицы, если то суждено, но еще прекраснее и великолепнее употребить свою силу на то, чтобы повелительницу, которой принадлежат наша любовь и наша жизнь, вознести высоко над всяким величием прошедшего, настоящего и будущего, воздвигнуть Олимп у нее под ногами и украсить ее чело лучезарным венцом бессмертия. Екатерина Алексеевна казалась несколько озадаченной таким оборотом разговора. Она вопросительно посмотрела на своего генерала-адъютанта, точно не понимая его слов. — Что хотите вы сказать этим, Григорий Александрович? — спросила она. — Разве лавра недостаточно увенчивает мои знамена? И гордо прибавила она. — Неужели времени удастся изгладить имя Екатерины II со скрижали истории? — Нет, моя всемилостивейшая императрица, — возразил Потемкин. — Нет, времени не удастся сделать это. И имя Екатерины неизгладимо займет свое место в ряду великих правителей нашего государства и всей Европы. Но для меня этого недостаточно, — воскликнул он, вскакивая и простирая свою руку над головой императрицы. — Это не может, не должно удовлетворять так же и вас. Не в ряду прочих следует вам стоять, хотя бы то были величайшие люди всех времен и всех народов. Нет. Имя Екатерины должно стоять высоко, недосягаемо высоко надо всеми, над Цезарем и Августом, над Карлом Великим, которого оспаривают друг у друга немцы и французы, и над всеми более мелкими величиями позднейшего времени. Екатерина Алексеевна, любуясь, посмотрела на героя, выпрямившегося перед нею во всей своей атлетической силе, с простертой могучей рукой, словно он хотел схватить ею звезды с неба и собрать их в блистающую диадему для ее чела. — С вашей стороны весьма похвально, Григорий Александрович, — сказала она, — что вы мечтаете вознести славу своей императрицы, своей благодарной приятельнице высоко над великими именами всех времен, но такое величие не суждено ни единому человеку, потому что на такой высоте царит только Бог, ни единый смертный, недостаточно велик для того, чтобы после него или одновременно с ним другой не мог превзойти его земным величием или сравняться с ним в этом. Нет, нет. — воскликнул Потемкин. — Пусть это применимо ко всякому земному величию, но не применимо к моей великолепной и высокой повелительнице, императрице Святой Руси, которая, опираясь на юную, как весна, силу могучего верного народа, призвана и предназначена Божьей благодатью свершить то, чего не свершал до нее никто и не смог бы свершить после нее. — А что бы такое это было? Полюбопытствовала императрица, взор которой с восторгом остановился на горевшем воодушевлением просветленном лице Потемкина. Он помолчал немного, точно подыскивая ясное выражение для своих мыслей, после чего произнес. Что было основано могучей рукою Цезаря, устроено светлым умом Августа, что было воздвигнуто победоносную мощью Карла Великого, то распалось и развеялось прахом, потому что опиралось на земную, приходящую силу единичного человека. Но то, к чему должна стремиться моя императрица, — то, что создаст она, как громко подсказывает мне мой внутренний голос, останется незыблемым во веки веков, потому что будет основано не на приходящей силе одной человеческой жизни, но на вечных законах, по которым провидение управляет народами. Те мировые царства былых времен разрушились, потому что они были приспособлены лишь к древнему миру, потому что они стремились спаять воедино несогласные племена и не обладали твердым оплотом против молодой, всепокоряющей народной силы, которая вторглась в них с востока, равно как и против диких варваров, которые, глумясь над всяким порядком, хлынули из степей на разрушение искусственного государственного строя. Но дело, предназначенное Богом моей императрицы, не должно страшиться подобных опасностей. Екатерина II держит юную народную силу России, которой ничто не может противиться в собственной руке. Ее скипетр простирается над Азией и Европой. Сила, некогда разрушившая древние государства, покорно лежит у ее ног. Только одного недостает ей еще, чтобы основать прочное мировое владычество на порядке, справедливости и свободе. Это ключ к вратам, соединяющим Азию и Европу, Восток с Западом, а именно прекрасной Византии, которую римские императоры с мудрой проницательностью избрали седалищем мирового господства, но не сумели удержать в своей власти, и которую ослабевшая сила дряхлой Европы не могла отнять обратно у турок. — Византии! — воскликнула Екатерина Алексеевна, вскакивая и кладя руку на плечо Потемкина. — Да, — подтвердил тот, — Византии! Одна Россия! Предводительствуемая своей императрицей достаточно сильна, чтобы изгнать турок из древнего обиталища греческой культуры и на юношеской, непобедимой мощи русского народа воздвигнуть вновь древний трон всемирного владычества, который соединит Азию и Европу. Наш русский народ удержит мировое царство за собою даже и тогда, когда закон природы, непреложный для всех смертных, коснется главы моей великой государыни. И тогда, когда эта цель будет достигнута, имя Екатерины воссияет на недосягаемой высоте над историей, и всякое величие прошедших времен померкнет пред ним, а всякое величие будущего послужит лишь к тому, чтобы возвысить его блеск. Вот. — прибавил Потемкин, глубоко переводя дух и словно очнувшись от сна. — Вот что уж давно, внутренне пламенея, ношу я в своем сердце, и что до такой степени порабощает и наполняет мой ум, что даже теперь я нашел слова для выражения моего желания, хотя мои мысли путаются от пылкого упоения при виде моей прекрасной, милостивой императрицы, которая в чарующей прелести, с какой обвивает ее пояс Афродит и заставляет забывать о страшном щите Эгиды, гибельным ужасом, поражающим дерзкий взор, осмелившийся в страстном томлении подняться на владычицу мира. Он снова опустился на колено, прижал руку Екатерины Алексеевны к своим горячим устам и смотрел на нее пылким взором.